Глава 12. «Скучно у вас!» — грустно выдохнул Эбер, рассматривая очередной фужер со слабеньким вином. Соклановцы дружно кивнули. Все слова уже были сказаны, новости обсуждены, сделки намечены, а храбрость отдельно взятого гнома, победителя драконов и бандитов, воспета на века. Казалось бы, самое время отметить встречу после долгого расставания, но нужное настроение не приходило. «Два градуса в этом компоте, а дерут, как за Хеннесси», — уловил настрой товарища клан-лидер и опрокинул в себя очередной бокал. «Друзья!» — загорелся внезапной мыслью гном и ослепительно улыбнулся. «А нет ли где поблизости священной Меллорновой рощи?» «Как-нибудь. Аккурат в 5 минутах отсюда, за восточными воротами», — солидно пророкотал лидер клана. «Охраны, заборы?» — принялся уточнять гном. «Да какие заборы? Там же патрули за каждым кустом. Не эльфам там делать нечего». Третий в компании наполнил кубки по следующему кругу. «Чужаков мигом подстрелят, если Меллорны не свернут им шею еще раньше. Помню я прошлым летом...» «Да подожди ты со своими байками!» Лихорадочно начал что-то прикидывать гном, придирчиво осматривая каждого сидящего за столом. «Нет, не выйдет из вас эльфов». За столом, кроме самого гнома, сидели темный эльф, орк и еще 2 гнома, все, кто смог вырваться и быстро прибыть по приглашению героя клана. «Задумал что-то?» — заинтересовался темный. «Сразу говорю, лес не горит. Я пробовал». И рефлекторно потянулся к 5-й точке. «Некогда объяснять!» Гном не желал рассказывать про секрет настойки, но и лезть в эльфийское святилище одному было боязно. «Нам нужны простыни и накладные уши. Хотя темному можно их просто перекрасить», — деловито хмыкнул Эбер, рассматривая острые лепестки на голове соклановца. «Я б тебя послал, если б мне не было так интересно», — ухмыльнулся темный. «Ставлю 1000, что ничего не выйдет». «Полностью с тобой согласен и поднимаю до 1000», — забормотал Эбер, вытаскивая из кошеля запрятанную челму. «Есть еще желающие?» Вскоре по широкой улице, ведущей к восточным воротам, гордо вышагивала странная компания в челмах с закрытыми тканью лицами. Из-под ткани глядели пьяненькие, но решительные глаза. Дополняли картину, выставленные будто на показ острые уши. Правда, угадать эльфов в огромной туше и 3 толстых карликах было затруднительно, но сами друзья считали иначе. Единственный, кто мог быть эльфом в странной компании, длинный тип с кинжалом на поясе, тоже вызывал сомнения истинно темным цветом рук. «Я гений маскировки», — важно вещал эльф голосом Эбера. «Я вам рассказывал, как приманивал дракона-людоеда». «И выжил», — восхищенно пророкотал огромный эльф. «Два погибли», — трагически объявил карлик-эльф. «Что говорит? Смерть дышала прямо за моей спиной. Я чувствовал острые зубы в миллиметре от своего тела». «Ох!» — хором воскликнули остальные эльфы. «Да-да! Он зацепил меня за одежду и рванул в воздух. Я взлетел выше гор, прямо к солнцу. Мои крылья чуть не обуглились от жары светила». «Какие крылья?» — икнул Громила. «О, мои крылья! Я вам разве не рассказывал? Мне сшила их сама богиня!» Моментально перескочил на другую тему гном. «Какая богиня?» — непонимающе уставились эльфы-карлики. «Самая настоящая! Тасья, читайте гайды, неучи!» — иронично ответил центральный эльф и гордо поднял голову. «А какой она готовит ужин? Но...» «Богиня готовила тебе еду?» — от слов соклановца голова шла кругом. «Ну да, сядем, значит, мы с шерифом вечером. Разложим древнюю карту вместо скатерки, а на тарелке прямо мечут первое, второе, третье. Божественно вкусно!» — облизнулся рассказчик. «Какая карта?» — пододвинулся поближе афроэльф. «Древняя, с огненным драконом!» — иронично, как малышу, объяснил центральный. с огненным драконом!» — ахнул Громила. «Да это ерунда! Подкормлю своего черного дракона, и он надерет тому задницу!» — махнул рукой герой. «У тебя есть дракон!» — у соклановцев уже полностью разорвало шаблон. «А я, по-твоему, как прилетел?» — гордо спросил Эбер. «Ты прям в седле дракона!» — благоговейно прошептал темный. «Ну, не к лапе же привязанный!» — хмыкнул гном ему в ответ. Тем временем брусчатка дороги сменилась еле заметной тропкой меж высокой травы. Дорожка петляла пару сотен метров, после чего скрывалась под сенью монструозных лесных исполинов. Каждое дерево возносилось к небесам на десятки метров, переплеталось с соседними затейливой вязью веток и мерно шумело, словно прибой океана, так же могучее, древнее и несокрушимо. «Но наши помельче были», — задумчивая фраза гнома разорвала затянувшееся восхищенное молчание. Зрелище поражало, особенно вблизи. «У тебя есть мелорны?» — полуутвердительно спросил темный, устав удивляться. «Да откуда?» — пожал плечами Эбер, тем самым вызвав вздох облегчения у остальных. «У соседа 17 штук, только они пониже, да. За ветками лезть придется». «Ветки-то зачем?» — громадный эльф озвучил общий вопрос, терзавший всех с момента выхода из таверны. «Надо!» — отрезал Эбер и целеустремленно двинулся к цели. «Кто со мной?» — гном ловко пополз вверх. Руки цепко находили опору, стальные мышцы поднимали его, ноги надежно удерживали и страховали от падения. Взгляд вниз — полметра высоты одолел. «Да!» Гном спрыгнул на землю и принялся обходить мощное дерево вокруг. «Добровольцы!» — мрачный взгляд уткнулся в неровный строй соучастников. «Темный?» «Мы горные эльфы», — важно заявил афро-эльф и спрятался за спиной орка. «Так, подход номер два. Кто у нас самый пьяный?» Эбер стал ловить взгляды друзей, пока не наткнулся на совсем уж расфокусированные глаза мелкого гнома. Парень стоял относительно прямо, главным образом из-за опоры в виде соседа. «Ага, друг мой, даю установку!» Эбер подошел к жертве со спины и принялся нашептывать ему на ухо. «Ты один в лесу, тихо шелестит трава, где-то вдали печально ухает сова, ни одного человека вокруг. Ты потерялся, отбился от отряда и не знаешь, куда идти. И вдруг раздал свой волчий вой, десятки голодных волков. Они уже рядом, они чуют твой запах, они бегут полакомиться тобой!» Надрывно кричал в ухо мелкому Эбер, удерживая откровенно струхнувшего и паникующего малька за плечи. «Твое единственное спасение — забраться на дерево! На дереве они тебя не достанут! Чего же ты ждешь? Лезь, лезь быстрее! Они уже рядом!» Мелкий моментально взял разбег с места и белкой взлетел прямо под крону Меллорна. «Ты гляди, сработало!» — хмыкнул Эбер и крикнул вверх. «Обламывай ветки и скидывай вниз! Отгоняй волков, это очень важно!» Сверху раздался треск ломаемого дерева, а минутой позже вниз полетели солидные куски веток с листьями. «Все, хватит, слезай обратно!» — довольно окликнул гном, собирая добычу в кошелек. «Я не слезу!» — раздался панический ответ. «Там волки!» «Ты распугал всех волков ветками, можешь спускаться!» — терпеливо успокоил друга Эбер, продолжая уворачиваться от новых падающих ветвей. «Эй, ты слышишь?» Имени соклановца Эбер так и не сподобился узнать, удовлетворившись заверениями клан-лидера, что парень в доску свой из нового пополнения. «Тут у дерева глаза!» — полуживой голос был еле слышен. «Моргают!» «Вот же мелкота! С одной бутылки вина уже галлюцинации!» Обернулся был Эбер к товарищам, дабы попенять на глупость новичка, но вместо них обнаружил пустоту за своей спиной. «Хм? Мне больше достанется!» — махнул рукой гном. С визгом и треском метеором с небес сорвался старый знакомец. Глухим стуком поздоровался с землей, помотал головой очумело и тут же под новый продолжительный вопль развил дикую скорость бега в сторону леса. «Да куда ж ты?» — мрачно покачал головой Эбер, заочно попрощавшись с мелким, отряхнул брюки, выпрямился и наткнулся взглядом на эльфа в одеждах стража леса. «Я тут хулигана ловил, не видели его? Мелкий такой, кричит много, не? Тогда пойду искать в другую сторону», — протараторил гном и двинулся в город. «Не так быстро», — эльф заслонил собой тропку. «Кто такой?» «Эльф, конечно», — невинно ответил гном. «Очень-очень занятой эльф, тороплюсь, зайду завтра», — хотел было он продолжить путь, но эльф не двинулся с места. «А почему в тюрбане? И лицо закрыл?» — скептически спросил патрульный. «Я эльф правоверный, Милуватар Акбар!» — провозгласил Эбер и бочком-бочком протиснулся мимо эльфа. «У тебя ухо отклеилось», — хмыкнул патрульный. «Да?» — непонимающе откликнулся гном. «Ой, в смысле, как больно!» Эбер вцепился в левое ухо и продолжал отступать. «Правое?» Патрульный уже откровенно улыбался. «А, еще и правая!» Еще два шага назад. «Наверное, съел что-то не то!» Извиняющимся тоном оправдался карлик. И борода торчит. «Я очень старый эльф, а вас, Меллорн, спилили!» «Где?» — удивленно обернулся патрульный. Меллорн был на месте, однако кое-что другое моментально ввело стража леса в бешенство. Целая гора безобразно отломанных ветвей. Обернувшись назад, он увидел только пыль, поднятую спешно улепетывающим преступником. Тревога разнеслась по лесу. Мимо гнома на бешеной скорости пролетели обочины дороги, ворота, дома, постройки, таверны. Бежать, срочно бежать, найти шерифа и улетать как можно быстрее. Если поймают и увидят лицо, это трагедия. В черный список эльфов навечно. Шериф обнаружился мирно сидящим на положенном месте у центрального фонтана. «Шериф!» — попытался отдышаться Эбер. «Надо бежать срочно!» Джо моментально сориентировался, схватил друга за руку и потащил за собой. Гном наверняка влез в очередную авантюру, но спрашивать лучше позже. Дом старика-берсерка стоял на положенном месте, но дверь оказалась запертой. К счастью, после 20 стуков ударов она приоткрылась, показывая лицо недовольного владельца помещения. «Опять ты?» — проворчал мастер. «Старик, погоня за нами, белые!» Гном моментально причислил мастера к хорошим знакомым шерифа. «Схорониться бы нам!» «Схороню! Ой, как схороню!» — отозвался хозяин дома. «А памятники какие поставлю? А поминать-то как стану?» «Мы можем заплатить», — намекнул Джо. «Да у меня этого золота целый подвал. Зачем мне еще?» Мастер испуганно ойкнул и захлопнул дверь. «Беда», — мрачно констатировал шериф. «Других мест, чтобы спрятаться от погони, он не знал. А улететь сейчас, когда дела еще не закончены, было глупо». «Эбер, ты говорил, тебя тут все знают». «Эбер!» Лоренс покрутил головой в поисках товарища. «Здесь я!» — пропыхтел гном, пытаясь влезть в узкий проем открытой форточки. «Ты чего там забыл?» — все страхи смыло безмерным удивлением. «Мне очень-очень нужно в подвал этого дома!» — проворчал под нос гном и для удобства перекинул бороду внутрь помещения. «О, борода пришла, значит, и тело придет!» — весело сбалагурил гном. Джо только головой покачал. Говорит, Эбера не вписались бы, даже будь окошко шире и выше в два раза. «Ах ты, Ирод!» Объявившийся у окна мастер больно стукнул гнома клюкой по голове и захлопнул форточку, намертво защемив бороду. Гном чудом не повис на одной только бороде и теперь замер на плоскости стены гигантской морской звездой, цепляясь руками и ногами. «Помогите!» — тихо прошептал гном, боясь обнаружить себя, но поздно. Оперенная стрела с хрустом вонзилась в деревянную раму, намертво пригвоздив бороду к окну. «Попался!» Обладатель тонкого эльфийского голоса был весьма доволен как метким выстрелом, так и поимкой лиходея. «Это моя добыча!» — мгновенно отреагировал Джо. Странная идея была единственной, а отвечать следовало немедленно. «Я первый его поймал!» «То есть как поймал?» — нахмурился патрульный. «В форточку на запах пива. Старинный способ поимки гномов не знали». Джо и сам не понимал, что несет, но знал, что терять инициативу нельзя. «Он прокрался в священный лес и нанес ущерб Меллорну. Преступник подлежит выдаче лесу», — категорично отозвался страж. «Он не преступник, а моя добыча», — насупился Джо. «Но у меня есть предложение. Предлагаю пари. Кто попадет в вершину вон того шпиля, тот и забирает добычу. Что готов поставить ты со своей стороны?» Пренебрежительно хмыкнул страж. «Мы, эльфы, самые меткие и ловкие под этим солнцем. Не тебе, человек, мериться со мной». «То есть ты отказываешься, да?» — подначил его Джо. «Я готов поставить свой лук, что обставлю тебя с первого же выстрела!» — небрежно отозвался патрульный. «Принимается!» — пошел ва-банк шериф. «Одно условие. Метать будем шишки». «Шишки?» — недоуменно уточнил эльф. «Шишки!» — терпеливо подтвердил шериф. «Или перворожденный сомневается в своих силах?» «Поверните меня!» — орал прикованный к окну гном. «Я хочу это видеть!»